Я ни на шаг не отходил от прекраснейшей. Я пригласил ее на танец, она подала мне лапку, мы понеслись в рядах танцующих, ее дыхание касалось моей щеки, моя грудь трепетала, прикасаясь к ее груди. Я крепко обнял ее очаровательный стан. О, блаженные, небесно блаженные мгновения! Когда мы станцевали 2-3 тура, я отвел прекраснейшую в угол погреба и, как велит галантный обычай, угостил ее всеми прохладительными напитками, какие только можно было достать, ибо собрание, собственно, было затеяно не для танцев. Теперь я дал волю своим чувствам. Я то и дело прижимал ее лапку к моим губам и уверял ее, что я был бы счастливейшим из смертных, если бы она захотела хоть чуточку полюбить меня. «Несчастный!» — раздался вдруг голос за самой моей спиной. «Несчастный! На что посягаешь ты? Ведь это дочь твоя, Мина!» Я затрепетал, ибо сразу понял, чей это голос, то была мисс Мисс. Как причудливо играл со мной случай. В тот миг, когда, казалось, я вовсе позабыл о мисс Мисс, мне открыли, что я воспылал любовью к моей собственной дочери, чего я не мог и предчувствовать. Мисс Мисс была в глубоком трауре. Я не знал, что мне обо всем этом и думать. «Мисс Мисс», — сказал я нежно, — «что привело вас сюда? Почему вы в трауре? И, Боже, эти девушки-сестры Мины!» Тогда я узнал нечто необычайное. Мой ненавистный черно-серо-желтый соперник, побежденный в том смертельном поединке, благодаря моей рыцарской доблести, немедленно оставил мисс Мисс и скрылся неведомо куда. Тогда Муций попросил ее руки, и она ему охотно отдала ее. Совершенное умолчание Муция об этом обстоятельстве делало ему честь и доказывало нежность его чувств. Итак, те веселые анонимные кошечки приходили с Мини только сводными сестрами. «О, муж!» — нежно воскликнула мисс Мисс, рассказав мне обо всем случившемся. «О, муж! Ваше дивное сердце ошиблось только в чувстве, переполнившем его. Любовь нежнейшего отца, а не страстного любовника, пробудилась в нем, когда вы увидели нашу Мину, нашу Мину. О, сколь сладостное слово! Муж, можете ли вы, услышав его, оставаться бесчувственным? Неужто в вашей душе погасла вся любовь к той, которая так сердечно вас любила, и, о небо, любит вас и сейчас, ибо она осталась бы верной вам до самой смерти, если бы не вмешался другой и не совратил бы ее своим гнусным искусством обольщения? О, слабость, твое имя кошка! Так думаете вы, я знаю, но разве не в том добродетель кота, чтобы прощать слабую кошку? Мур, вы видите меня согбенной, безутешной от потери третьего нежного супруга. Но в этой безутешности снова вспыхивает во мне любовь, что была прежде моим счастьем, моей гордостью, моей жизнью. Мур, услышьте мое признание, я все еще люблю вас. И я думаю снова с вами повенчать. Слезы сдавили ей горло. Вся эта сцена была для меня весьма мучительна. Мина сидела неподалеку, бледная, прекрасная, как первый снег, порой целующий осенью последние цветы и тотчас стающий горькой водою. Примечание издателя. Мур-мур-мур. Уже опять плагиат. В чудесной истории Петра Шлемеля герой книги описывает свою возлюбленную по имени тоже Мина теми же словами. Молча я рассматривал их обоих, мать и дочь. Дочь нравилась мне бесконечно более. И так как у нашего рода ближайшие родственные отношения, никаких законных препятствий к браку не меня выдал, вероятно, мой взор. Ибо мисс Мисс, казалось, отгадала мои сокровеннейшие мысли. «Варвар! Ну что замышляешь ты посягнуть?» воскликнула она и, быстро подпрыгнув к Мине, пылко ее обняла и привлекла к себе на грудь. «Как? Ты не страшишься обесчестить это любящее тебе сердце и совершать одно преступление за другим?» Хоть я и не очень-то понял, какие претензии ко мне были у мисс Мисс и в каких преступлениях она могла меня упрекнуть, но все же счел за лучшее сделать хорошую мину при плохой игре, дабы не расстраивать ликование, которым завершились поминки. Посему я уверил бывшую совершенно вне себя мисс Смит, что единственное неизреченное сходство Мины с нею ввело меня в заблуждение, и я полагаю, что мою душу воспламенило то самое чувство, которое я берег для нее».